Майлз решил продолжить обмен любезностями. «Надо сказать, с этим убийством вы приобрели на свою шею ту еще проблемку, генполковник», — заметил Майлз. Никто из них более не притворялся, будто речь идет о самоубийстве. «И все же, если метод совершения убийства был таким, как я предположил, вы могли бы сделать довольно много выводов об убийце. Его ранг должен быть высок. Его доступ к внутренней безопасности велик, и он обладает, прошу прощения, своеобразным чувством юмора для цитагандийца. Это оскорбление по отношению к императрице почти граничит с изменой». «Об этом говорит анализ способа совершения преступления», — заметил Бенин с ноткой неудовольствия. «Но меня беспокоит мотив. Эта безобидная старая баба прослужила в Небесном саду не один десяток лет. Месть представляется самой маловероятной». «Наверное. Значит, если Балура человек не новый, возможно, что убийца из числа вновь прибывших. И учтите, скапливающимся вокруг секретом не один десяток лет. Ба занимала видное положение, чтобы кое-что знать о персонах сверхвысокого ранга. Допустим, Ба была втянута в, скажем, шантаж. Мне кажется, если внимательно отследить перемещение Балура за последние несколько дней, кое-что могло бы проясниться. К примеру, покидала ли Ба пределы Небесного сада в какой-либо момент? Это идет расследование. На вашем месте я бы сосредоточился на этом аспекте. Ба могло контактировать со своим убийцей. Ага, на борту его корабля, на орбите. Знаете, расклад событий по времени несколько необычен. На мой взгляд, в этом убийстве все указывает на то, что оно совершалось в спешке. Если бы у убийцы был месяц на составление плана, он мог бы сделать дело лучше и тише. Мне кажется, ему пришлось принимать ряд поспешных решений, возможно, в тот самый час, так что некоторые из них откровенно неудачны. «Недостаточно неудачны», — вздохнул Бенин. «Зато вы меня заинтересовали, лорд Форкосиган». Майлз надеялся, что за комплиментом нет скрытого смысла. «Такого рода вещами я зарабатываю свой хлеб, полковник. С тех пор, как я прибыл на эту кита, это первая возможность с кем-то обсудить профессиональные темы». Он одарил Бенина счастливой улыбкой. «Если у вас возникнут еще ко мне вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь, заходите еще». «Не думаю, что вы пожелали бы ответить на них под воздействием фастпентала», — сказал Бенин, особо не надеясь. «Ну, Майлз быстро соображал. Вероятно, с разрешения посла Воробьева». «Которого, разумеется, не предвидится». Легкая улыбка Бенина говорила о его всецелом понимании тактичности этого отказа без отказа. «В любом случае, я буду рад продолжить наше знакомство, лорд Форкосиган». «В любое время. Я буду здесь еще 9 дней». Бенин одарил Майлза пронизывающим взглядом. «Благодарю вас, лорд Форкосиган». У Майлза оставалось еще с миллион вопросов к своей новой жертве, но это было все, что он осмелился втиснуть в эту открытую встречу. Он хотел показать легкий профессиональный интерес, а не яростную одержимость. Думать о Бенине как о союзнике было соблазнительно, но опасно. И все же он был окном в Небесный сад. Ну да, окном с глазами, что глядят на тебя в ответ. Но должен был существовать какой-то разумный и изящный способ заставить Бенина хлопнуть себя по лбу и возопить. «Ха, мне стоит попристальней приглядеться к сатрап-губернаторам». Он определенно копал в нужном направлении. Вверх, постоянно оглядываясь через плечо. Самое неудобное положение для работы. Насколько сильно могут влиять сатрап-губернаторы, все близкие родственники императора, на службу безопасности Небесного сада? Не слишком сильно. Все они, безусловно, расценивались как потенциальная угроза. Но кое-кто мог уже давно начать обзаводиться полезными связями. Впрочем, кое-кто вполне мог быть верным до этого последнего искушения. Это опасная ситуация, и Бенин должен угадать с первого раза. Второго шанса у него не будет.